Дэрион с тревогой склонился над вновь потерявшей сознание Кристаллин. С их последней встречи девушка выглядела еще более исхудавшей и изможденной. Когда он увидел ее бегущей из-за перевала и следующих за ней ассасинов, то сразу же воззвал к помощи темного мага. Сам он не успел бы даже выхватить меч. Если бы не эльф, девушка уже точно была бы мертва. Вот только теперь эльф отрицал свою причастность к произошедшему, наотрез отказываясь признавать, что он проявил сострадание и помог девушке. Будто во сне Дэрион наблюдал за тем, как дорожная серая пыль, приобретая форму облаков, вмиг почернела и устремилась к преследователям, как накрыла их своей массой, давила и плющила, словно муравьев, огромный тяжелый сапог. Воин понимал, почему за Кристаллин устроили охоту свои же. Ледяной клинок теперь у него. Девчонка просто не выполнила задание и стала бесполезной. «Надо убираться отсюда», — прервал его мысли Эльдоган. «И побыстрее, пока Гардар не устроил погоню. Или пока сюда не принесло кого-нибудь похуже». «О чем ты?» — нахмурился Дэрион. «Мы простились с императором, конечно, совсем не на дружеской ноте, но он сам хотел, чтобы я покинул столицу. Так зачем ему меня преследовать?» Эльдоган смерил воина таким взглядом, словно уже успел оклеймить его непроходимым идиотом. «Ты вправду такой наивный или просто прикидываешься? Чтобы осудить тебя и приговорить к казни, Гардару потребовались бы серьезные обвинения, поскольку обычный народ тебя просто боготворит, да и в войске немало тех, кто еще помнит тебя и готов пойти за своим главнокомандующим, хоть на край света. И император уже нашел причину, разве нет? Или он не обвинял тебя в покушении на его венценосную особу?» «Откуда ты знаешь?» — опешил воин. «Я знаю многое», — маг ушел от прямого ответа. «Проснись, Дэрион. С тех пор, как ты попал в ледяной плен, многое изменилось. В последнее время ты часто задумываешься над вопросами, на которые у тебя нет ответов. Или я не прав?» Дэрион промолчал, потому что в глубине души понимал, маг действительно прав. Все изменилось так стремительно, что он не мог найти себе места в этом новом мире. Особенно подкосила Дэриона встреча с Гардаром и Исильдой. Казалось, что рухнули сами основы мироздания, и теперь не осталось ничего ценного, ничего стоящего внимания и уважения. Честь, отвага, взаимовыручка. В этом изменившемся мире таким вещам не оставалось места. Темная магия, несущая смерть и страдания, вместо светлой, призванной исцелять тело и душу. Покидая Аратель, Дэрион думал, что ему нет места лишь там, при дворе, но теперь отчетливо понял, что он стал чужим всему этому миру. И вопросы не заканчивались, вот только ответы на них были совсем не теми, с которыми можно было бы смириться. Все изменилось и перепуталось. Остался прежним лишь он. И отступать он не собирался. Пусть его ждут разочарования и боль, но предаваться своим безрадостным переживаниям лучше стоя над поверженным врагом. Единственное, что осталось неизменным, это кровавая месть, и теперь у него есть шанс свершить задуманное. Ледяной клинок вернулся, о большем счастье не время задумываться. Но вот что здесь делает Эльдоган, и что у него на уме? Не просто же так он оказался снова на пути Дэриона. Маг явно преследует какие-то свои цели. Тем временем Эльдоган вскинул руки, чертя ими в воздухе круг. Очерченная фигура засветилась бледным голубоватым светом и начала стремительно расширяться, становясь не менее роста взрослого человека. Портал все еще светился, и как бы ни пытался, Дэрион не мог разглядеть, что за ним скрывается. «Зачем ты здесь?» — подозрительно глядя на темного эльфа, поинтересовался воин. «Помнится, ты остался в своей крепости и никуда не собирался?» «Верно», — хмыкнул маг. «Я не смею тебе указывать, что делать и как. Моим словам ты бы вряд ли поверил. Дай лучше один раз увидеть все собственными глазами, чем услышать рассказ незнакомого темного эльфа, доверять которому у тебя нет никаких оснований. Ты так рвался к своим, что мне ничего не оставалось, как представить тебе такую возможность. Теперь ты своими глазами увидел, во что превратилась империя, понял, где друзья, а где враги, принял, наконец-таки, реалии нового для себя мира. Ты же не полный глупец, хотя я могу и ошибаться. Не смей оскорблять Дэриона. Все это время тихо стоящий в стороне Хортон угрожающе сжал кулаки и со свирепым выражением двинулся на темного эльфа, явно намереваясь прикончить его одним ударом могучего кулака. Маг не испугался, не попятился, никак не отреагировал на приближающуюся угрозу, так и остался стоять на своем месте. Со всей силы, на которую был способен, Хортон нанес удар, целясь в ухмыляющееся лицо Эльдогана, но неожиданно кулак Марлока наткнулся на невидимую преграду. Синий гигант скорчился от боли, в глазах застыло непонимание. Маг и бровью не повел, но теперь его голос приобрел металлические нотки. «Еще раз поднимешь на меня руку, и я ее оторву, так же, как и три другие, во избежание повторения инцидента, понял, зверюга? Или тебе продемонстрировать, чтобы точно дошло? Дэрион, ты бы научил свою зверюшку хорошим манерам? Или что, марлоки не поддаются дрессировке?» Дэрион видел, как быстро наливаются кровью глаза Хортона, и понял, что тот не отступится в своем желании разорвать мага на части. Надо срочно их остановить, пока дело не приняло наихудший оборот и не завершилось кровопролитием. Терять любого из немногих союзников, обретенных в этой новой жизни, совсем не хотелось. «Довольно. Мне не нужны кровавые схватки, по крайней мере, пока мы не доберемся до Хаула. А там уже сможете продемонстрировать, на что каждый из вас способен». Он поднялся и гневно посмотрел на Марлока. Затем перевел взгляд на темного эльфа. «Прекрати его обзывать, маг, он не зверь. Я даже не уверен, кто из вас менее похож на человека, по крайней мере, в мыслях. Хортон прямолинеен и бесхитростен. Его поступки, мотивы просты и понятны. А вот какие мысли и цели скрываются за твоими хитрыми ухмылками и намеками, мне невдомек». «По-моему, я уже говорил», — высокомерно произнес маг, даже не пытаясь скрыть своего раздражения. «Но повторюсь снова, раз ты такой забывчивый. Пока наши пути ведут к одной цели, ты не о том переживаешь, воин. Я бы на твоем месте лучше еще раз подумал, зачем тебе в твоем походе это существо?» Эльдоган бросил презрительный взгляд на Хортона и быстро перевел его на лежащую на земле девушку. «И воровка. Вот уж где компания, хуже не придумаешь. К одной нельзя спиной повернуться, ибо может и нож вонзить в спину, а другой...» Эльдоган бросил еще один полный отвращения взгляд на Маарлока, но продолжать не стал, решив, что все этим сказал. Дэрион не ответил на злобный выпад мага, с эльфом можно было спорить, но и довериться представителю темного культа, по его мнению, было не меньшим безумством. Что-то внутри не давало покоя в голове, словно надоедливая муха кружилась мысль, но сформулировать ее никак не получалось, как и понять, что его тревожит. Почему все слова мага вызывали отторжение и вселяли еще большее недоверие? Из-за Гардара? Из-за того, что Эльдоган не стал прямо отвечать на поставленные тогда вопросы? А поверил бы он магу, если бы тот дал ему прямой ответ? Скорее всего, нет. Тогда эльф поступил именно так, как было необходимо. Маг не предавал его доверия, не обворовывал. Так почему просто поверить ему было так сложно? Еще один вопрос, на который нет ответа. Пока. В то время как Дэрион пытался разобраться в собственных мыслях, Эльдоган продолжал колдовать. Куда ведет этот портал? Стараясь хоть немного развеять взорвавшуюся враждебность сложившейся обстановки, спросил Дэрион. «В мою крепость», — улыбнулся Эльдоган, — «предлагаю сократить путь и сэкономить время, ведь, если я не ошибаюсь, ты все-таки желаешь смерти Хаула». Дэрион кивнул и подхватил Кристаллин на руки. «Только не говори, что ее хочешь взять с собой. Тебя жизнь вообще ничему не учит», — поморщился эльф, бросив красноречивый взгляд на бесчувственную девушку. «Неужели снова хочешь быть обворованным? Я вот точно не хочу. Она, когда сбегала, один из моих камушков прихватила. Правда, я его уже вернул, но сам факт мне неприятен. Впрочем, как знаешь», — Эльдоган первым шагнул в портал и скрылся в голубоватом мареве.